Меня зовут брат Андрей, я из города Тимошевска. Мне 42 года. 13 лет назад было поручено пресвитерское служение. Жену мою зовут Наташа. Бог нам подарил 8 деток. Мы этому очень рады и благодарны. Я буду говорить, друзья, о самом неприятном для наших детей. И неприятном для многих из нас. Мы будем рассуждать с вами о наказании. Священное Писание тоже отмечает, что это явление, которое не доставляет радости на начальном этапе. Послание к евреям, 12 глава, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». И вот об этой печали мы с вами будем говорить. Что такое наказание? Это мера воздействия против совершившего проступок. Это составляющая часть воспитания. Воспитание состоит из нравоучения, личного примера, наказания и поощрения. Так вот, наказание как раз входит в эту неразрывную цепочку. Оно так необходимо в воспитании. Если мы говорим ребенку своему, что плохие слова произносить нельзя, но личным примером это не показываем, результата не будет, воспитания не получится. Если мы все это делаем, говорим личным примером, показываем это, но когда у ребенка есть такие проявления, мы его не останавливаем, не наказываем, значит, результата опять-таки не будет. Друзья, поощрение – это тоже необходимо в плане воспитания. Но мы сегодня будем говорить только о наказании. Кто может наказывать? Мы знаем совершенно ясно, что прежде всего эта функция принадлежит нашему Господу Богу. Он может наказывать, и Он наказывает. Кроме этого, в Священном Писании мы находим тексты, которые говорят о том, что наказывать могут правители, например, первое послание Петра, 2 глава, 14 стих. «Правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников?» Вот. Каким образом у них это получается? Посредством Уголовного кодекса или административного происходит наказание человека тогда, когда он где-то что-то не так делает. Еще мы имеем тексты, например, послание к римлянам, 13 глава, 4 стих. «Начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Значит, наказывать могут начальники. Каким образом? Лишить премии, уволить с работы и так далее. Еще эту функцию наказания Бог возложил на нас с вами, на родителей. И вот, конечно, друзья, мы с вами понимаем, чем наших детей будут впоследствии наказывать правоохранительные органы или начальство на производстве. Лучше мы это с вами сделаем, чтобы наши дети не оказались под чьей-то рукой, которая может быть немилостивая, жестокая и так далее. Поэтому нам, друзья, нужно обогащаться опытом в этой сфере. Мы должны приобретать вот эти знания и практически правильно их применять в отношении наших с вами детей. Иногда возникает вопрос, что же лучше, когда наказывают родители или Бог? Некоторые считают так. Лучше, конечно, родители. Бог? Нет, нет, нет. И мы иногда так и говорим, что смотри, вот Бог тебя начнет наказывать, Бог с тобой заговорит, вот тогда ты узнаешь. И пугаем Богом, что Он вот так может поступить, так наказать. Ну и действительно Бог может наказать, может, друзья, это в Его сфере. Иногда мнение другое. Лучше пусть меня накажет Бог, чем мои родители. Нет, нет, нет, родители ни в коем случае. Легче будет, если Бог будет наказывать. Друзья, так не только дети иногда понимают. Мы находим примеры в Священном Писании, когда кто-то делал выбор, пусть лучше меня накажет Господь, чем человек. Друзья, у Бога есть определенные свои принципы в вопросе наказания. И если мы с вами будем руководствоваться ими же, то наказание будет правильно протекать в наших семьях, не будет вызывать ожесточение, но будет преобразовываться в добрые результаты, в добрые плоды. Как Бог наказывает? Какие у Него есть определенные критерии для этого? Во-первых, мы читаем в 118-м псалме, 75-м стихе: «По справедливости Ты наказал меня». Значит, первое, чем руководствуется Бог при наказании человека, это справедливостью. Бог справедлив. Друзья, в этом плане нам нужно с вами, родителям, бодрствовать, чтобы не делать поспешных выводов вот, в назначении наказания нашим детям, прежде чем мы глубоко сможем вникнуть в ту или иную неприглядную ситуацию. В прошлом потоке подошел один молодой человек к одному из служителей. У него было переживание такое: «Давайте помолимся о том, чтобы мне простить моего отца. Я его простить не могу». Это член церкви, это человек, который старается жить правильно, свято, чисто. Но вот он не может освободиться от этого состояния, он не может простить своему отцу. «А в чем дело? Почему ты не можешь простить?» Он говорит: «Он меня один раз очень сильно наказал». «Ну и что? Всех же наказывает». «Да, но он много раз меня наказывал, и я это забыл, эти много раз. Но я запомнил один раз, когда он наказал меня несправедливо». И вот теперь он с этим состоянием идет по жизни, он борется, он понимает, что значит отец в его жизни, он понимает библейские принципы отношения к родителям, но он не может победить вот это состояние, он не может простить своему отцу, потому что тот его когда-то несправедливо наказал. Друзья, я думаю, что у некоторых из нас есть такие горькие примеры из личной жизни, когда мы были детьми, и если мы переживали наказание несправедливо, то оно у нас помнится. Остальное, что по делу мы получали, мы, скорее всего, забыли. А если не забыли, то вспоминаем так с улыбкой, но то, когда была проявлена несправедливость, для нас это горько, больно и так далее. Поэтому, друзья, этот Божий принцип должен исполняться и в нашей жизни. Наше наказание в отношении детей должно быть в первую очередь справедливым. Во-вторых, книга пророка Иеремии, 30 глава, 11 стих, написано: «Буду наказывать тебя в мере». Значит, наказание должно соответствовать проступку, тяжести проступка. Это тоже, друзья, очень важно. Ну вот вы представьте себе, пришел ребенок 9-10 лет, от него пахнет табаком. А мы ему говорим, что нельзя же так делать. Ну или поставили его в угол. Постой 20 минут в углу. Соразмерное это наказание или несоразмерное? Ну как будто бы заниженное. Бывает, друзья, наоборот, наказание завышенные. Я знаком с одной семьей, у них больше 10 детей. Проходили в их доме богослужения в прошлое время. Они носили скамеечки, тогда в разных местах проходили собрания. Приходилось носить вот из дома в дом скамеечки, участвовать в собрании. И вот они в этом всем жили. А потом, как только подрастали, один за другим уходили в мир. И вот вся семья до одного человека стали мирскими людьми. Потом потихонечку, когда уже возраст кому-то был 30, 40 или 50, они возвращались. Вот с одним из них я беседую и задаю вопрос: почему произошло так в вашей семье? Для меня было это все непонятно. Ну, он отвечал, что одна из причин – это церковь. Но, говорит, самая главная, скорее всего, причина – это то, что нас отец очень жестоко наказывал. За какой-то проступок, за который нам казалось не так можно строго обойтись с нами, он наказывал жестоко. И вот это произвело ожесточение в детях, и им не по сердцу была жизнь в отчим доме, и все. И они, как только подрастали, была возможность выпорхнуть куда-то, они это делали с большим удовольствием. Встречался еще с таким поступком, когда засобиралась семья в поездку. Ну, так обсудили на семейном совете, что мы поедем вот в такой-то город далеко, поедем на поезде, дети на поезде никогда не ехали, а здесь почти сутки нужно будет ехать на поезде, потом увидеть там родных, которых никогда не видели, посмотреть большой город и все это. И дети стали мечтать, вот как же они сядут в этот поезд, как они будут там на полках спать, как они будут за столиком питаться. Они все расспрашивали у папы и мамы, как же там в этом поезде. Ну и все им было интересно, окно открывается или не открывается, и как вот все эти с постели можно с полки упасть или нельзя упасть, есть ли там чем пристегнуться к этим полкам. И все вот они жили этим событием, что скоро наступят каникулы, и они поедут в эту далекую поездку. И вот уже накануне почти сидели за столом и шумно себя вели. Отец говорит: прекратите шуметь. Они прекратили на несколько секунд, а потом опять зашумели. И он говорит: все, поездка отменяется. И поездку эта семья не поехали. А мне, честно говоря, так жалко этих детей. У них была надежда, которую они лелеяли, вот так поехать, пообщаться и все. И вдруг все это разрушилось. Друзья, это несоразмерное наказание. Несоразмерно. Поэтому Господь говорит, что я тебя буду наказывать в мире. То есть Он правильно видит и ориентируется. За этот поступок можно так наказать, за этот поступок так и так и так. И чтобы не было, друзья, у нас крайностей ни в одну сторону, ни в другую. Пусть нас Господь от этого избавит. В этом же разделе я хотел отметить еще такую мысль. Иногда бывает, что родители думают, они наказывает ребенка, а на самом деле получается, что они проявляют вымещение зла какого-то. Ну вот, например, я читал одно свидетельство. Молодая девушка писала о себе. Как-то приближался праздник Рождество, и у них в доме, ну так было принято, это еще давно было, устанавливали елочку. Дом у них был с воздушным отоплением, и между этажами в перекрытии были сделаны отверстия и такие вот вентиляционные решетки. И вот внизу там родители готовят подарки, сюрпризы для детей. Эта девочка пишет, что я тогда услышала внизу шорох и шепот родителей и легла на пол, посмотреть туда через эту вентиляционную решетку, что же там делается внизу. И увидела, что родители для нас там приготовили рождественские подарки. Я, говорит, все заметила, что принадлежало мне, что принадлежало моему брату. И так вот было ей приятно, она в таком находилась в восторге, что не заметила, как мама поднялась наверх на второй этаж и застала свою дочь вот в таком положении. Эта маме сильно не понравилось. Во-первых, она ее ударила, а потом открыла эту решетку вентиляционную и посадила ее туда на сутки целые. И вот эта девушка писала о том, что там, находясь в этом перекрытии, она со слезами молила Бога, чтобы Он забрал ее, чтобы Он прекратил ее жизнь. Ей было настолько там больно, неприятно и неудобно, и досадно, и обидно. И вот с этими чувствами она там боролась, и прошло уже много-много лет. Она пишет это свидетельство, и чувствуется, что прощения своим родителям, в частности маме, у нее нет. И вряд ли оно появится, если Бог сам лично не вмешается и не даст силы победить вот это состояние. То есть, друзья, если сказать, что это наказание, это не наказание, потому что нет вины. В чем вина? В том, что ребенок лег и увидел какое-то зрелище, какую-то картину. Нет, это не вина. Но родитель понимает, что это преступление, которое достойное наказания. Вот в чем бывает ошибка. Это, друзья, не то. Это вымещение злобы. Вот представьте себе, что ваш ребенок взял камушек и на вашем старом рабочем автомобиле, ну, написал что-то. Ну, к примеру, папа там или еще, или какую-нибудь звездочку нарисовал. И все. И вы выходите и застаете его вот за таким занятием своего ребенка. Какая ваша реакция? Ну, понятно, какая. Ну, давайте теперь сравним. Рядом с этим автомобилем, стареньким рабочим, вы только вчера пригнали новый автомобиль, и он стоит здесь же рядышком. И ваш сынишка на новом автомобиле делает те же самые знаки. Вот когда его нужно больше наказать? Когда он рисует на новом автомобиле или на старом? А вы его предупреждали. Вы ему еще вчера сказали, что рисовать на автомобиле камушками или гвоздиками нельзя. А он сегодня нарисовал. То есть как бы наказать нужно, да? Потому что он нарушил, у него есть состав преступления, так сказать. Он не послушался отца и взял это все, нарисовал. Но в каком случае мы его больше накажем? Наверное, во втором, да? Друзья, если мы накажем ребенка сильнее во втором случае, значит, это не наказание, а месть. Это месть. То есть он хоть в первом, хоть во втором случае сделал одно и то же нарушение, которое заслуживает одного и того же наказания. В мере буду наказывать тебя. Но здесь еще добавляется вот это наше чувство, с которым нам приходится иногда бороться, и бороться нелегко. Вы знаете, я обнаружил вот что-то подобное однажды у себя здесь, в своем сердце. Я решил сделать в гараже полки, раздобыл с трудом доску дубовую и делал полочки. 2,40 была ширина полки, вот я одну доску вырезал, установил, хорошо, прогинаться не будет, все нормально. Потом еще одну установил, потом третью, стал пилить под угольничком, все отметил, чтобы ровненько было, качественно, все добросовестно делал, отпилил. Ее вставляю в этот проем, а она падает, 10 сантиметров не хватает. Вы знаете, какое у меня тут чувство было ужасное? Ну, теперь же не добавишь к этой доске. Ее поливай водой, она не вырастет. И что уже, приклеить эту деревяшку? Не приклеишь. А другой доски, это последняя доска. Другой доски у меня больше нет. И вот мне тогда захотелось, вот это я потом уже анализировал свое состояние, чтобы рядом со мной кто-то был, на кого бы можно было бы вину свалить. Ну, хотя бы, если ни жена, ни ребенок, хотя бы кошка здесь была рядом, что я не просто вот так из-за себя, а что кто-то в этом виноват, чтобы кого-то выругать, сказать, что это из-за тебя вот так получилось у меня. Но я стоял вот так разочарованный, никого виноватых нет, кроме меня самого. Вы знаете, как это трудно переживать? И я понял, что вот такое состояние, оно может где-то проникать и в вопросы наказания наших детей. Тогда, когда мы понимаем, что нам нужно это, надо это сделать, но мы дополнительно к наказанию прибавляем свои вот эти вот эмоции. И тогда мера наказания, она уже не соответствующая получается. И сделаем мы в этом случае ошибку. А у Господа не так. Он говорит, буду наказывать тебя в мере. Третий принцип Господнего наказания, это Давид говорит в первой книге Паралипоменон, 21 глава, 13 стих. «Лучше впаду в руки Господа, ибо велико милосердие Его». То есть Господь наш наказывает, но наказывает с милосердием. А что значит милосердие? Я заслужил вот столько, ну, плохого, наказания, а получил вот столько, вот милосердие. Или же я поощрение заслужил вот столько, а получил вот столько. Вот что значит милосердие. Но поскольку мы говорим о наказании, друзья, то тогда, когда мы его применяем в воспитательных целях, нам нужно учитывать это всегда, чтобы нам проявить милость, потому что источник милости – любовь. Если мы без милосердия, то под вопросом будет поставлена наша любовь к нашим собственным детям. Я когда уезжал в лагерь, накопились проступки у моих детей, у каждого. И вот уехать так тоже нехорошо, они забудут, и потом я в воспитании какую-то буду нести потерю. И вот я их собрал всех, и мы подводим итоги. Значит, старший, вот твои нарушения. Вот там было непослушание, вот здесь такое преступление, такое, и мы насчитали 6. Я сказал, что за каждое нарушение по одному разу вас накажу, и все, чтобы не так много. Ну и другому, третьему, и всем по порядку, вот все. У каждого были определенные провинности. Ну, они пытаются торговаться, что вот это не точно так, вот здесь, там я не... Нет. Ну, ладно, хорошо, не будем считать, не будем добавлять. А, ну, все, и вот уже все, в результате нет споров никаких, нет сомнений, справедливо, справедливо. Ну, и тогда я еще по одному или по два сбросил. Ну, как по милости. То есть заслужили вот столько, все они считают справедливым, и получили, ну, тот вместо 6 получил 4, кто-то вместо 5 тоже 4 получил или 3. И вот так. И дети видят и понимают, что мы, родители, способны на милосердие. И тогда, в таком случае, наказание имеет больший успех, друзья. Вот посмотрите на свою жизнь. Когда мы понимаем, что Бог нас наказал где-то и наказал чуть меньше, чем мы достойны, то у нас Богу благодарность. Господи, слава Тебе, что вот, вот так. Так же и дети наши, они видят это, понимают и будут ценить то, что мы, родители, имеем милосердие. В Священном Писании написано, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Первая часть. Отец милует сынов. Друзья, это необходимый принцип, чтобы мы, отцы, имели вот это состояние и правильно бы относились к детям в данном случае. И четвертый принцип у Бога мы замечаем, друзья. Книга Псалтырь, 129 Псалом, 3-4 стих. Там написано так. «Но у тебя прощение». Значит, не всегда нужно наказать. Иногда можно и простить. Вот здесь псалмопевец заметил, что Бог может простить. У тебя прощение. Иногда родители понимают так. Если я сказал, что все, ты будешь наказан, значит, теперь уже никакие уговоры, ничего не поможет. Я слово сказал, и я должен его держать. Я обязательно накажу. А ребенок умоляет и говорит, папочка, миленький, не наказывай, прости, Господь же прощал. Ну, иногда сердце отца растает. Ну, конечно, раз Господь прощал, ну, куда же мне не простить? Прощаю тебя, сынок. А другой скажет, нет, нет, я же сказал, а слово надо держать. Друзья, ну, Господь наш, вот Он способен на это. Я думаю, что не принципиальный должен быть подход в этом. Но если, может быть, и другая крайность, что я все время прощаю и прощаю и прощаю и прощаю, это тоже неправильно, друзья. То есть здесь должна быть определенная планомерная работа. И нужно иметь чувство, мудрость от Бога, когда нам необходимо простить, а когда простить и не следует. Вот приведу еще один пример. Как-то повадился сын Тимофей петуха дразнить. Вот он подходит к курятнику и через сетку палку в петуха, раз туда. А петуху это не нравится, он начинает нападать на палку, а потом понимает, что с палки толку нету, и на сетку прыгает, хочет достать до Тимофея. А он спокойно себя чувствует, ему от этого весело, что петух ему никакого зла не может причинить. И он снова в него палкой, раз так. А после этого старшие дети, когда заходят кормить курей туда, петух на них нападает, и на меня даже один раз напал. И вот такое. И строго мы ему сказали, что петуха дразнить не надо. Ты видишь, что из этого получается? Ну, все понял, все хорошо. Потом смотрим, он опять петуха дразнит. Опять с этой палкой, и его подразнил. Ну, тогда уже Наташа подозвала его и сказала, если еще тебя замечу вот за этим делом, то я тебя накажу ремнем, так она сказала. И все, проходит время. Он вроде бы все понял, осознал. Он такой добрый мальчик у нас, хороший. А вот не знаю, почему с петухом так вот у него получилось. И потом она смотрит в окошко как-то. Тимофей пошел туда, в сторону этого курятника. Она смотрит, что же будет. Он подходит туда, обернулся, посмотрел на окно. Ну, а там же ничего не видно, кто за окном. А посмотрел, берет палочку и туда в петуха. Ну, она пошла в другую комнату, взяла ремень и стоит, а его поджидает. Ну, он дело свое сделал, возвращается оттуда, и надо было ему почистить обувь от грязи. Подошел к чистилке, только надавил на нее, чистилка только раз, и ему под глаз. И сразу же синяк у него вот здесь вскочил. Вот как в таком случае, что надо делать? Ремень пускать в дело или отложить? Ну, уже надо отложить, потому что Бог наказал, и он все понял, больше петуха не дразнил. С синяком походил недельку, и все он хорошо понял. Значит, и не надо было родительское вмешательство, тогда, когда видим уже, что Бог это сделал. Еще, друзья, бывают случаи, когда детей прощать нельзя. Ну, вот то, что для себя я какие выводы, определения сделал, об этом заявил детям, все их собрал и сказал, вот, 5 случаев, когда я вас простить не смогу. Я обязательно вас буду наказывать, если вы вот эти проступки совершите. Ну, какие, например, драка. Независимо, кто первый начал. Участие в драке – это обязательное наказание. По-другому – нет. Это первое такое. Второе – воровство. Если замечу, что кто-то что-то украл где-то, значит, здесь не будет прощения, здесь будет обязательно наказание. Другого варианта не ожидайте. Если замечу обман, вот оно ж хочется как-то сгладить свое наказание, меньше получить, и вот они пытаются это все. Если, допустим, открывается, что обманул, значит, мы договорились так, что за проступок я накажу, а за обман в 2 раза больше накажу, чтобы вот неправда не гнездилась в ваших сердцах. Третье – это нарушение, это уже 4-е, нарушение целомудрия. Если что-то замечу у детей вот в этом плане, какие-то нарушения, значит, тоже никакого помилования, никакого прощения, а будет очень конкретное наказание. И 5-е – это дерзость. Бывает, дети дерзят по отношению к старшим. Значит, вот это тоже без наказания не останется. Ну, так мы обговорили эти вопросы, все, они согласны. И стараюсь, друзья, следовать этим принципам. Еще о чем нам нужно поговорить, друзья, это о видах наказания. Какие бывают наказания? То есть, дерзость. Ну, тогда, когда он отвечает взрослым с определенным гонором. Что? Маме, бабушке. Да. Маме, папе, бабушке, дедушке, любым другим людям, которые рядом. Если он грубо отвечает или так высокомерно как-то, значит, здесь вот это недопустимо, такое вот явление. Друзья, мы касались сейчас больше физического наказания. Но хочу сказать, что не только физическое. Хотя и на этом мы сейчас некоторое внимание остановим. Значит, виды наказания, то, что я отметил у себя, это 4 вида. Первое – физическое наказание. Что к этому относится? Друзья, в Священном Писании мы отмечаем, что розга для этого – выполняет свое такое-то определенное важное назначение. Лучше всего розга. Ну, хотя я и допускаю, что можно ремешком наказать, но совершенно исключаю, если мы наказываем детей рукой. Это недопустимо. По каким случаям? Потому что можно ребенка травмировать рукой. Некоторые дают подзатыльники своим детям или так вот это, или по лицу тоже шлепает. Это неправильно совершенно, друзья, неправильно. Можно покалечить ребенка, во-первых, а во-вторых, это принцип не библейский. Если не библейский, значит, он не будет иметь эффекта никакого. Кстати, была записка вот такого плана, что можно ли наказывать рукой или нет. Нельзя рукой наказывать. Еще, друзья, когда мы наказываем рукой, то ребенок понимает, что его враг – это что? Отец или мать? Он непосредственно ударил рукой. Тогда, когда мы наказываем розгой или ремешком, то враг получается уже не отец или мама, а враг – розга или ремень. Так вот, даже я где-то заметочку недавно прочитал. Конкурс «Лучший воспитатель года». Отцовский ремень оказался. Да. Поэтому лучше в этом плане нам иметь вот такое направление. Недавно мы поехали в родительский дом, и там обнаружили ремень, которым нас наказывали. Ну, он такой немного необычный был, но было, в общем-то, приятно увидеть это воспитательное средство, которое... И я вспоминаю, друзья, что бывало так, вот когда провинились мы и получали ремня, то у нас негодование было, наверное, на ремень больше, чем на отца. Ну, почему я такие выводы делаю? Потому что, ну, вот мне, например, всегда хотелось этот ремень спрятать куда-то. И мы его прятали. Вот то там спрячем. Он, бывало, месяцами находился где-то в укрытиях наших. И тогда нам вольготно жилось, меньше нас наказывали. Отец раз-раз, и нечем наказать. Ну, выговорит, поругает, и все на этом. А ремня-то нету. И все. Поэтому, чтобы в сознании ребенка вот эта мысль правильно формировалась, что не родители враги, а он сам себе враг. И вот этот, вот это устройство, которое применялось к нему. Еще, друзья, иногда родители применяют такие средства, как скакалка или шланг, или еще что попадет под руки. Это тоже недопустимо. Приведу один пример. Значит, в школе в третьем классе учились дети из верующих семей все. Так вот. И преподаватель у них неверующая женщина. И вот как-то на уроке она обращается к Сереже, а у Сережи нет настроения почему-то. Она говорит: «Сережа, что-то ты сегодня не в духе». Они ж, ну, в нашей христианской среде, и радио не надо, все про всех все знают. И остальные говорят ученики: «А его папа вчера наказал». Учительница говорит: «Как? Да ты что, папа наказал? Сильно наказал?» Ну, тот кивает: «Сильно наказал». «Да вы что?» Она так выразила удивление. А дети ж, они знаете, какой народ. Им лишь бы чем похвалиться. Вот как Денис приводил как-то пример. Мальчик один говорит: «А у меня дырка на носке». А друг говорит: «А у меня больше». И в этом плане точно так же. Она говорит: «Разве наказывают вас родители?» «Да, девочка, меня наказывает папа». «Тоже сильно?» «Сильно наказывают». «А кого еще наказывают?» «Они дружно все, меня наказывают». Это все. А потом еще говорят: «А Никиту папа скакалкой наказывает. И у него на спине полосы остаются». Это правда, Никита? Ну покажи. Никита раз рубашку, а там полосы от скакалки. Ну, друзья, это не закончилось вот чем-то таким печальным или плачевным. Но могло быть, могло быть. То есть нам нужно, друзья, следовать вот тому, чему учит нас Писание. Если написано розой, значит, нужно розой это делать. Еще что относится к наказанию? Это лишение удовольствий. Ну, вот сделан какой-то проступок, и не обязательно нужно наказывать розгой, не обязательно. Может быть, поможет лишение чего-то. Например, лишаешься мяча, ну, на день, на два, на неделю, тоже соразмерно вот его нарушению. И все, мы определились, и он уже все, с переживанием ходит. Он говорит: «Папа, лучше ты меня накажи ремнем, а мяч я буду играть». Я говорю: «Нет, нет, нет, вот все. До такого-то числа ты не имеешь права мяч взять». Это тоже, друзья, имеет определенный результат, определенный эффект. Или поехать в гости куда-то. Собрались дети ну, посетить там кого-то, к товарищу, к другу сходить, к подруге, и все. И вот соразмерно своего преступления все лишаем, не пойдешь ты в гости, ну и так далее. Третье, друзья, это изоляция ребенка. Ну, каким образом? В угол можно поставить в угол. Но совершенно, друзья, неправильно, если мы будем ставить ребенка в угол, на колени, еще и на горох некоторые ставят, и все. Вот так нас отцы или бабушки, дедушки воспитывали, так наказывали, на горох постоять полчаса или час на коленях. Друзья, это не то. Такую методику мы не находим. Ну, почему это неправильно? Потому что как ребенок потом захочет с радостью или становиться на колени, чтобы помолиться Богу? У него уже будет определенно выработана ассоциация, что стоять на коленях – это плохо, это ужасно, мучительно и все. И даже по отношению к Богу, чтобы вот такую позицию занять, это будет ему неприятно и неудобно. Как можно ставить в угол? По времени можно ставить. Вот 15 минут ты постоишь там, или полчасика, или до раскаяния, когда он уже начнет проситься, скажет: прости меня. Друзья, и ни в коем случае не должна проявляться какая-то грубость и жестокость. Вот это нам нужно учитывать с вами. И еще один вид наказания – это порицание. То есть бывает достаточно сделать выговор ребенку, указать на его плохие поступки, пристыдить и все. Ну, так и написано в Слове Божьем: на мудрого больше действует выговор, чем на глупого 100 ударов. Поэтому мы должны ориентироваться, какие у нас дети. И для кого-то, может быть, порицание достаточно, а для кого-то, может быть, записка пришла такая, кто-то написал. Еще, друзья, хочу затронуть некоторые правила или часто задаваемые вопросы по этой теме. Например, с какого возраста должно физическое наказание практиковаться и до какого? Я знаю одну семью, которые стали наказывать своего ребенка от рождения. Вот он только родился, и уже они, как добросовестные родители, где-то чего-то начитались, наслушались и взялись за воспитание. И вот они уже знают, что ребенок плачет по каким причинам? Хочет кушать – одна причина. Вторая причина – это сыровато ему. Третья причина – это больно. Вот. А четвертая причина – это каприз. И вот эти родители уже так прислушаются. Так плачет ребенок. Ага, кушать хочет. Снова заплакал. Ага, это уже каприз. Это каприз. Надо к нему не подходить. Пусть лежит, пусть это. Так нужно воспитывать. И он воспитывается там, лежит и надрывает мышцы на животе. И все прочее. То есть, друзья, я не считаю, что детей нужно наказывать вот с самого рождения. Некоторые считают, что нужно, если он закапризничал, то нужно его шлепнуть там и все прочее. Я считаю, что ну вот в этой семье 10 детей, но наказывали только с рождения только одного, а на остальных уже не хватило энтузиазма. И других случаев я не знаю. Поэтому, когда мы видим, что уже проявляется вот я человеческое, это может быть ну, в разном возрасте. У кого-то это в годик может проявляться, у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше. Ну, тоже была записка, можно ли сильно наказывать ребенка до года. Да ни в коем случае нельзя его сильно наказывать. Если мы видим, что нужно чего-то в нем добиться, то для условного рефлекса достаточно не сильного шлепка. И уже он будет понимать. А если это повторилось несколько раз, вот такое его поведение и такие последствия, он это усвоит. И не обязательно сильно его наказывать. Потому что действительно можно травмировать и нервную систему, и психику ребенка, и так далее. До какого возраста наказывать? В книге Притчи 19 главе 18 стихом написано: «Доколе есть надежда». Вот пока есть надежда, и можно наказывать. Ну, знаю случай, в 19 лет еще физическое наказание и на пользу шло. А бывает, что и в 15 лет уже физически не накажешь ребенка. Поэтому здесь должен быть индивидуальный подход. И как вот написано, что доколе есть надежда. Еще, друзья, какие возникают вопросы? Например, наказание в собрании. Но вот ребенок плохо себя ведет на собрании, и трудно ему править, и папа с мамой его удерживают, он вырывается, или падает на пол, или бегает там, кричит и все прочее. Друзья, я не сторонник того, чтобы наказывать в собрании ребенка, но иногда можно допустить, вывести и дать ему розгу, если уже он так плохо себя крайне ведет. Но чтобы это не превратилось в систему, потому что, опять-таки, на уровне условного рефлекса у него будет создаваться какая-то ассоциация, что в собрание пришел и в собрание получил. В собрание пришел, в собрание получил. Опять пришел и опять получил. Что тогда будет? В собрание лучше не ходить. Ни в коем случае. Это опять пойду в собрание, опять получу. А кому ж хочется получать? Никому. И поэтому мы можем отвратить желание ребенка посещать собрание. Но все-таки нужна же какая-то управа. И как быть вот в таком случае? Друзья, я понимаю, что в отношении богослужений здесь больший эффект нужно созидать в том случае, чтобы поощрять ребенка. Вот будешь вести себя на собрании хорошо, вот тебе конфета приготовлена. Вот она дома лежит, он знает, где она лежит, эта конфета. И все. И он будет стараться в собрании себя вести получше, если он будет вспоминать про конфету. А если он забудет про нее, тогда будет плохо себя вести. Но напоминать. Поэтому я считаю, друзья, что в вопросе наказания в церкви лучше все-таки методами поощрения действовать, чем методами наказания. Еще наказание девочек. Кто должен наказывать девочек? Папа, мама, без разницы? Или как? Я считаю, друзья, когда девочки подрастают, ну, что значит подрастают? Ну, 8 лет, 9, 10 и так далее. Ну, не знаю, может быть, у меня так, но мне не хочется наказывать девочек, вот когда они уже подросли. То есть эту обязанность так мы разделяем в семье. Я наказываю мальчиков, а Наташа наказывает девочек. И еще возникают вопросы, бывает, следует ли наказать его в одежде, когда он, или одежду нужно снять. Одежду снимать не следует, друзья, не следует, потому что это наносит еще психологическую травму ребенку, а такого рода травмы, они результата с собой не несут, они несут только отрицательные последствия. Так вот. Но, однако же, иногда дети умудряются, и когда видят, что дело идет к наказанию, то лучше всего в этом случае одеть одни джинсы, потом еще одни джинсы, и если третьи налезут, старшего брата, и третьи одеть. Вот так. То есть нужно все-таки проверить, сколько одежек у ребенка, когда мы его к наказанию привлекаем. Потому что такие случаи бывают. Потом еще, друзья, на что внимание нужно обращать, чтобы наказание происходило лично, не в присутствии публики семейной. И еще, друзья, я недавно пришел к одному выводу. Порицание членов семьи тоже не всегда нужно делать в присутствии всех. Иногда это так нужно делать. Но бывает, что кому-то часто порицание сегодня, завтра, послезавтра, и у остальных детей создается такое мнение, впечатление, что он у нас плохой. И они начинают к нему относиться так, как вот родители. То есть ему выговаривать его, порицать и все, считать его таким. Поэтому даже выговор иногда лучше сделать вот так, на личном уровне. Потом, друзья, наказание должно происходить без эмоций. Почему? Потому что, когда мы в эмоционально возбужденном состоянии, тогда мы можем превысить меру наказания, во-первых. Во-вторых, мы можем необъективно наказать, то значит несправедливо. Потом можем проявить жестокость. А там, где есть жестокость или ярость, там не просматривается любовь. А если наказание без любви, оно может не нести или оно не будет нести с собой вот такого положительного результата. Потом, без эмоций, это еще значит, чтобы, как в книге Притчи написано, 19 главе, «не возмущайся криком его». У нас бывают такие вот эмоции у нас самих, когда мы наказываем. Конечно, нам это неприятно, нам самим больно. Иногда родители говорят, лучше бы меня наказать, вот, чем детей моих наказывать. И так трудно. Написано, что не возмущайся криком его. Даже если он кричит, даже если он изворачивается и прячет свое место, которое для наказания предназначено, все равно нам нужно трезво смотреть на этот вопрос, потому что если мы не накажем, значит, будем нести потом ущерб. Лучше сейчас вот эту боль перетерпит ребенок, чем это будет потом. Потом, друзья, еще, когда наказываем, эффект есть максимальный, когда мы с молитвой к этому вопросу подходим. Если мы видим, что вот такое нарушение, значит, нужно успокоиться самим, успокоиться, друзья. Призвать к молитве, потому что без молитвы наше наказание может не иметь результата. Вот тогда, когда мы, как родители, со своей стороны сделали необходимое, Господь нам помог, посодействовал, и тогда можно уже больше надеяться на то, что мы искореним какие-то неправильные привычки у наших детей и так далее. Еще, друзья, хочу отметить то, что нам необходимо учитывать то, чтобы в плане наказания не лишать детей крова. Кровь или жилье – это такая вот потребность, которая есть у всего живущего, у птиц, у животных, у человека. Бог это вложил, чтобы имели какое-то жилье, какое-то пристанище. Поэтому, если мы в плане наказания выгоняем из дома, уходи, то это неправильно, это нужно избегать, друзья, нужно искать другие методы наказания. Или же лишать одежды, тоже недопустимо. Я вспоминаю один случай, товарищ вот по улице был у меня, нам было тогда, наверное, мне лет 12, а ему 10. И вот он провинился, его отец решил наказать, он снял с него всю одежду абсолютно и его выгнал из дома. И я эту картину видел. Это было что-то ужасное. Он его выталкивает из калитки, тот кричит, прикрывается так вот. И это, друзья, такая травма, которую ребенку пережить будет очень трудно. Она останется на всю жизнь у него. Поэтому нельзя лишать крова, одежды. Вот когда Адам с Евой согрешили, Господь что им сделал в плане одежды? Он даже помог им. Поэтому здесь нам нужно правильно тоже поступать. Пищи лишать тоже нельзя. Иногда родители, все, не дадим тебе есть. Вот за это. Этого делать тоже нельзя. Можно ли наказывать наших детей, тетям, бабушкам, которые часто проводят с ними время? Дети до 3 лет. Я понимаю, друзья, что вопрос наказания детей Бог возложил на родителей. Хотя какие-то, допускаю, что исключительные случаи могут быть, но как система, это вопрос родительский. Неплохой метод наказания – к стеночке постоять или на стульчике посидеть, подумать, и через 3-5 просят прощения. Это допустимо, друзья, это тоже как метод. Значит, здесь вопрос такой, по поводу примера ребенка, который нарисовал на автомобиле камушком или гвоздем. Как быть, если ребенка не предупреждали, стоит ли его наказывать за это? Друзья, значит, это не наказание тогда. То есть я думаю, что вразумить можно как-то, можно вразумить. Но не считать это наказанием. Ну, у меня был такой случай, когда мой ребенок порисовал автомобиль. Ну, я больше не за свой автомобиль, а у меня во дворе бывает много автомобилей, братьев и дорогие, ну, я ремонтом занимаюсь. И я понимаю, что сегодня он написал на моем автомобиле, а завтра он напишет на автомобиле чужом, и потом что делать? Да, я его так вот взял и отшлепал хорошенько, и он после того больше этого не делал. Но это, я не знаю, как назвать, вразумление, наказание это за... Ну, в принципе, И наказанием можно назвать. Допустимо, думаю, что так. Так, что вы понимаете под нецеломудрием у детей? Тогда, когда у них проявляется интерес к противоположному полу, и они что-то пытаются увидеть или заглянуть, когда переодеваются. Ну, к примеру, мальчики переодеваются в комнате, а девочки заскакивают туда или наоборот что-то. То есть это относится к этой сфере. Так. Должно ли наказание нести характер унижения или оскорбления словами? Я считаю, друзья, что унижение или оскорбление – это не принесет результатов. Можно ли маленькому ребенку до 5 лет говорить: «Это тебя Бог наказал»? Если нет, то поясните, как правильно объяснить ребенку. Ну, я думаю, что может и Господь наказать ребеночка. Может до 5 лет наказать? Ну, может. Он же тоже заботится о том, чтобы дети хорошие выросли. И где-то он нам помогает в воспитании. Считаю, что это может быть. Посоветуйте, как приучать детей сидеть в собрании. Ребенку 2 года. Допустимо ли за время собрания выходить 4-5 раз и наказывать его? Ну, в отношении наказания я уже сказал, что это может у него такое отрицательное отношение вообще к собранию вызвать. Друзья, ребенка до 2 лет трудно упорядочить ввиду его возрастных особенностей. Поэтому я думаю, что можно где-то делать снисхождение таким детям, потому что это вопреки их естества. Но все равно попустительство оказывать нельзя. Насколько можно сдерживать, но не требовать идеально, не достигать идеальных результатов вот любыми методами. Друзья, не очень давно я был очень обрадован. Вот не хочу совершенно сказать, и так не думаю, что совершенная методика воспитания в моей семье. Очень много пробелов и недостатков. Что-то я вижу и понимаю, что-то не вижу, со стороны более видно. То есть то, что я провожу эту тему, не означает, что у меня есть такие вот высокие результаты в этом плане. Точно так, как и все, я очень переживаю о детях, прошу милости, мудрости у Бога, чтобы Он дал способности правильно вот эту сферу направлять в жизни моей семьи. Но однажды я очень был обрадован, знаете, каким событием. Завел сына для наказания в комнату. Ну, преступления, проступки были налицо. Ну, я так примерно сказал: «Сёма, мне очень тяжело тебя наказывать. И я просто понимаю, что перед Богом ответственен. Если ты вырастешь, и у тебя останутся вот эти пороки, то я буду виноват. И все. Поэтому я должен тебе помочь избавиться вот от этого и от этого. Давай мы помолимся с тобой, чтобы Бог помог тебе, чтобы наказание, которое сейчас ты получишь, оно пошло тебе на пользу. Ну давай», помолился он, попросил прощения, я помолился. Мне тяжело всегда это делать, друзья. Наказывать – это то, что самое, наверное, тяжелое для меня. И вот я его наказал 3 раза. Ну, я наказываю так, чтобы каждый раз помнился, чтобы это не просто было, что папа наказывает, не умеет, подумаешь. И вот 3 раза наказал. И потом спрашиваю у него: «Как ты думаешь?» Ну, он плачет, слезы вытирает. «Как ты думаешь, достаточно этого наказания, чтобы тебе помогло?» Он постоял, подумал, а потом говорит: «Еще один раз надо». Я тогда наказал его еще один раз. Он и отпустил его. Он выходил из комнаты, потом остановился, повернулся ко мне, слезы вытер. Говорит: «Спасибо, папа», и пошел. Для меня это было, друзья, очень трогательно. Трогательно что? Что мой ребенок понимает, что я ему не враг. То есть он увидел какое-то сочувствие с моей стороны, он увидел любовь, и все, и пояснено было, и с молитвой. И вот в таком случае, ну вот по крайней мере до сих пор, наверное, год прошел, и он этого преступления не совершал. Дай Бог, чтобы и дальше этого не было. Поэтому вот то, о чем мы говорим, друзья, насколько важно, чтобы мы это делали с любовью. И в то же время понимая ответственность перед Богом, чтобы и попустительства не было в наших семьях. Итак, мы с вами помолимся, друзья, чтобы Господь нас научил. Мне очень нравятся слова, когда должен был родиться в одной семье мальчик. Родители обратились к ангелу, ангел об этом сообщил. Что нам делать с имеющим родиться? Вот как его воспитать, как его вырастить? Друзья, нам очень нужен Господин совет. Мы можем послушать инструкции некоторые, но они могут нам не помочь, если не будет Божьей благодати. Вот даже и в этом вопросе, в вопросе воспитания. Я еще раз прочту 12 глава послания к евреям. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Мирный плод праведности – это та цель, которая выше средства. Пусть Господь нас благословит. Встанем для молитвы. Аминь.